Было 6:30 вечера. Блэки в ярком ситцевом платье, поддерживающемся на гладких плечах узкими бретельками, сидела в углу голубого дивана в ее гостиной. В другом углу сидел я. Каждый держал в руке бокал с виски. Я уже объяснил Блэки сложившуюся ситуацию. Когда ее первое удивление прошло, она рассказала мне все, что знала. Или, возможно, и не все, потому что она не упомянула о каком-то костюме и даже намеком не дала мне понять, почему в своих записях я отзывался о ней с таким энтузиазмом. Она пригубила виски и сказала: «Знаешь, Шелл, ты выглядишь и разговариваешь так же, как и прежде. Держу пари, ты ничуть не изменился». Она улыбнулась. «Я надеюсь на это. Так что же дальше?» «Я хотел бы быть на сегодняшнем торжестве незваным гостем. Но кое-кто из присутствующих с удовольствием всадит в меня пулю, как только увидит». «Пулю? В тебя?» «Пулю, копье, стрелу, все, что подвернется под руку». Я помолчал. «Поэтому, как я уже только что сказал, каждый, кто хоть чем-то будет помогать мне, может схлопотать кучу неприятностей». «Я же сказала, это меня не пугает. Что я должна делать?» «Хорошо. Думаю, эти типы догадаются о том, что я захочу посетить празднество. Скорее всего, парочка мальчиков будет нести охрану снаружи. А как только торжество начнется, думаю, все двери будут закрыты». «Это точно». Она слегка улыбнулась. «Я знаю, вы не помните того, что я вам рассказывала раньше. Знаете, что должно быть сегодня на этом вечере? Съемки и все такое?» «Да. То есть я записал это, но сколько ни раздумывал, ничего не вспомнил, кроме того, что все девушки, вау, должны вместе позировать для фото. Да, все сразу». Она рассмеялась. «Да. В туфлях, на высоком каблуке и блузках с большим вырезом. Больше ничего». «Это вы записали?» «Нет. Я просто указал, что... Значит, они будут позировать в таком виде?» «Да. Это и есть наши костюмы». В глазах ее прыгали чертики. «Костюмы? Так вы меня спрашивали...» «Уф!» Я допил виски. Мысленно я бродил по таким тропинкам, ведущим на такие пути, что мог повредиться рассудок и покрепче моего. Блэки пододвинулась поближе ко мне, взяла у меня пустой бокал. «Я налью еще, ладно?» «Да, конечно. Хотя сегодня мне нужна... Ха! Ясная голова. Ясная голова. Да, налейте еще, пожалуйста». Она подошла к бару. «Блэки, еще одна маленькая деталь. У меня есть большое фото, которое нужно было бы повесить на стену в той комнате, где все будет происходить. Но сначала нужно еще кое-что сделать. Не возражаете, если я принесу фото сюда?» Блэки не возражала. Я спустился к машине, взял фото, вкладки, вырванные из журналов, и клей. Когда я вернулся, новая порция виски была готова. Я показал ей фото. — Господи! — сказала она. — Какая прелесть! — Кто это, вы знаете? — Именно это я и объявлю вам и всем остальным сегодня вечером. Я объяснил ей, что хочу приклеить вкладки из журналов на обратную сторону фото. Поскольку все это торжество затевалось в первую очередь в честь журнала «Вау» и его красоток, набор их фотографий никого не удивит, а будет приниматься как нечто вполне естественное. «Некоторый элемент домашней обстановки?» — спросила Блэкки. «Именно. Надеюсь, что сумею протащить это огромное фото в дом, и никто его не перевернет и не увидит обратной стороны». «Очень хорошо», — сказала она. «В ваших методах есть элемент сумасшедшенки». «Да, есть. Так я теперь наклею фото девушек. Давайте клеить вместе». Времени это заняло немного, но удовольствие мы получили массу. Вы иногда и не подозреваете, какое удовольствие может доставить работа, пока вы не погрузитесь в нее целиком. Блэкки и я ползали по ковру, вырезая, размещая и накладывая вкладки. Я подумал, что немало удовольствия можно было бы получить в этой ситуации, даже если бы нечего было клеить. Пару раз она толкнула меня локотком под ребра и сказала что-то очень двусмысленное. Вот так мы и работали. Потом мы сидели на диване и разговаривали. Блэкки рассказала мне, что торжество будет происходить в Медине, в большом особняке, принадлежащем мистеру Уитикеру. Он вложил кучу денег в вау. Веселье должно было начаться в 20:00 в зале, который мистер Уитикер с замечательной прямотой называл «комнаты для поддачи». Потом все перейдут в гостиную, где будут выпивать, курить, говорить и еще бог весть, что делать. Например, фотографироваться для вау, а может быть и для чьей-нибудь частной коллекции. Блэкки описала мне старый здоровенный дом —